Когда я подходил к месту слета, то в первый момент опешил. Людей не было видно. Казалось, что поляна поросла кустарником. До сих пор не могу забыть, каким глубоким уважением проникся я тогда к этой славной группе красноармейцев. Каждый из них показал себя вполне зрелым воином, беспредельно преданным своей отчизне и народу. Все они отличались высокими боевыми качествами, отточенным искусством беспощадно истреблять ненавистных фашистов. Занимаясь своими фронтовыми делами, весь личный состав армии и прежде всего офицеры и генералы с неослабным вниманием следили за развертыванием боевых действий под Сталинградом и на Северном Кавказе. К общему нашему восторгу, наконец, было получено известие о переходе 19-20 ноября советских войск в контрнаступление в Волгодонском Междуречье. Начавшееся здесь победное шествие Красной Армии, завершенное окружением и пленением армии Паулюса и положившее начало изгнанию оккупантов с советской земли, бесконечно радовало и вдохновляло нас. Победа под Сталинградом явилась одним из наиболее важных событий Великой Отечественной войны во Второй мировой войны в целом. После поражения Паулюса под Сталинградом в фашистской Германии, как известно, был объявлен трехдневный траур. Жители германских городов и сел впервые с начала Второй мировой войны вместо бравурных победных маршей услышали погребальный звон церковных колоколов. О Сталинградской битве написано уже очень много. Бывали случаи, когда участники событий стремились взвесить на чаше весов истории весомость вклада в эту победу того или иного фронта, той или иной армии. Я думаю, что эта победа была одержана не только теми войсками, которые непосредственно в ней участвовали. Она принадлежит всей нашей армии, всему нашему народу, так как в битве на Волге был широко использован опыт всех действующих войск, наша передовая военная наука, результаты самоотверженного труда рабочих, крестьян и интеллигенции. Сталинград был расплатой с фашистами за Киев и Харьков, за Брянск и Вязьму. Теперь в котле оказалась армия Паулюса, хвалившаяся тем, что не знает поражений. Если наши войска вырывались из самых мощных клещей врага, то из железной сталинградской западни не вышел ни один гитлеровец. Мы, конечно, все по-хорошему завидовали защитникам Сталинграда, удачи, выпавшей на их долю, и с нетерпением ждали, когда наступит праздник и на нашей улице. 16 декабря в село Радождево, где размещался штаб нашей армии, прибыла делегация дружественного монгольского народа во главе с премьер-министром, героем и маршалом Монгольской Народной Республики Хорлагийным Чойбалсаном. Наши дорогие гости приехали к нам не только с добрыми чувствами, но и с богатыми дарами. Они привезли с собой большое количество теплых вещей и других подарков для вручения советским воинам. Мы приняли делегацию братского народа с большой радостью, окружив маршала Чойбалсана и приехавших с ним монгольских друзей вниманием и заботой. Вечером 17 декабря в торжественной обстановке состоялся вечер встречи командного и политического состава армии с делегацией. Прозвучали взволнованные приветствия в адрес дружественного монгольского народа и прибывших к нам гостей. На этом вечере маршал Чойбалсан выступил с большой речью, которая была проникнута чувством большой любви к советскому народу. Глава дружественной страны говорил о тесной дружбе двух наших народов, начало которой положили великий Ленин и выдающийся революционер Монголии, основатель Монгольской народно-революционной партии Сухэбатор. На этой встрече руководитель делегации маршал Чойбалсан от имени Великого народного хурала Монгольской Народной Республики наградил отличившихся в боях разведчиков 11-й гвардейской дивизии монгольскими орденами. Разведчик Федоров был награжден высшей боевой наградой Монголии орденом «Полярная звезда». Вечер закончился выступлением армейского ансамбля «Песни и пляски», который очень понравился гостям. 18 декабря делегация Монгольской Народной Республики выехала в части и соединение армии. В этот день она побывала в первом гвардейском кавалерийском корпусе. Конники, несмотря на наступившую зиму, показали на лесной поляне хорошо организованные конно-спортивные состязания. Они продемонстрировали гостям высокий класс рубки, мастерство в преодолении сложных препятствий, лихую джигитовку, вызвавшие восхищение гостей. Перед развернутым строем маршал Чойбалсан вручил кавалерийскому корпусу Красное Знамя Монгольской Народной Республики. Затем строй конников лихим галопом проскакал перед импровизированной трибуной. 19 декабря монгольская делегация во главе с маршалом Чойбалсаном посетила передний край нашей обороны на одном из участков фронта. Здесь, со специально подготовленного наблюдательного пункта, делегации было продемонстрировано внезапное огневое нападение нескольких артиллерийских полков и частей гвардейских минометов на один из опорных пунктов обороны противника, который затем был атакован и занят одним усиленным стрелковым батальоном при поддержке роты танков. Этот боевой эпизод произвел на монгольских друзей большое впечатление. 20 декабря состоялся прощальный вечер. Наши гости продемонстрировали командирам и политработникам штаба армии привезенные с собой кинофильмы. Просмотр вызвал у всех большой интерес. Из этих фильмов мы узнали, как напряженно работают трудящиеся Монголии, чтобы максимально увеличить производство теплых вещей для советских воинов. В заключение военный совет армии дал в честь дорогих гостей прощальный ужин, который прошел в теплой, непринужденной обстановке. Утром 21 декабря делегация дружественной Монгольской Народной Республики во главе с маршалом Чойбалсаном выехала из армии в Москву, оставив военному совету армии благодарственное письмо следующего содержания. Командующему войсками 16-й армии генерал-лейтенанту товарищу Баграмяну, членам военного совета армии, генерал-майору танковых войск товарищу Куликову и полковнику товарищу Яшечкину. Искренне благодарю за теплый прием и внимание, оказанное мне и нашей делегации в период пребывания в вашей доблестной 16-й армии. Мы увозим с собой в нашу страну самые лучшие воспоминания о боевом духе и сплоченности личного состава армии, готовые в любую минуту по первому приказу командования сокрушить коварного и вероломного врага. Прошу вас передать бойцам, командирам и политработникам 16-й армии, что монгольский народ был, есть и будет в дальнейшем самым верным союзником великого советского народа в его борьбе с фашистскими захватчиками, что трудящиеся нашей республики будут крепить дружбу с советским народом, спаянные кровью своих лучших сыновей в борьбе за свободу и независимость. Наш народ будет еще более усиливать помощь фронту, сделает все, что будет в его силах, чтобы приблизить час победы над озверелым фашизмом. Наша делегация привезла подарки бойцам Красной Армии, сделанные руками всего монгольского народа. Прошу вручить эти подарки личному составу армии, пожать от нас мужественные руки героев Великой Отечественной войны и передать им заветные чувства монгольского народа, его горячую любовь к Красной Армии и преданность общему делу. Руководитель делегации, премьер-министр, главком, герой и маршал Монгольской Народной Республики Чойбалсан, 20 декабря 1942 года. Письмо Чойбалсана хранилось в личном архиве Баграмяна. Примечание редакции. С содержанием этого письма был ознакомлен весь личный состав армии. Привезенные делегации подарки распределили между соединениями и частями армии, оборонявшими передний край. Очень кстати оказались для наших воинов добротные теплые вещи, изготовленные руками трудящимся Монголии. Наступившая зима была очень холодной, морозы достигали 30-40 градусов. Маршал Чойбалсан за время пребывания в армии убедился в том, что мы ощущаем недостаток в конском составе. Перед своим отъездом он обещал по возвращении на родину направить для укомплектования 16-й 1500 лошадей. Обещание маршал Чойбалсан выполнил. Уже через месяц мы получили большую партию лошадей монгольской породы. После посещения делегации братской Монголии нашей армии среди бойцов и командиров продолжительное время шли теплые беседы о наших добрых друзьях, их большой моральной и материальной помощи Красной Армии в самую трудную пору борьбы против немецко-фашистских захватчиков. 9 февраля 1943 года я был вновь вызван в штаб фронта, где получил от командующего задачу на подготовку наступательной операции в направлении Жиздры в целях содействия войскам Брянского и Центрального фронтов во владении Брянском. Чтобы стало яснее, в каких условиях готовилась с нами эта операция, познакомлю читателя с некоторыми данными оперативного характера. Перед наступлением в состав нашей армии входило всего 4 стрелковые дивизии и 1 стрелковая бригада. Они занимали оборону на 75-километровом участке от Запрудного до Ожегова. Справа от нас, как и прежде, действовала 10-я армия генерала Попова, входившая в наш фронт, а слева 61-я, перешедшая в состав Брянского фронта. Приказом командующего фронтом армиям были поставлены довольно сложные задачи. Ударные группировки 16-й армии в составе 6 стрелковых дивизий, 1 стрелковой бригады, 1 танкового корпуса и 4 танковых бригад со средствами артиллерийского усиления, несколько частей соединений включались в состав армии на период проведения операции. Предписывалось прорвать оборону противника на участке Запрудное Высокое. Ближайшая задача определялась так: уничтожить противостоящие части врага и к исходу первого дня наступления овладеть рубежом Людиново-Жиздра. В дальнейшем группировка должна была стремительно развивать наступление в направлении Мужитина-Любахна, окружить и уничтожить противника в районе Брянска и овладеть им. Частью сил оказать содействие 10-й армии во владении Людиновым, одновременно расширяя прорыв в сторону своего левого фланга, свертывать боевой порядок противника в юго-восточном направлении. Подвижной группе в составе 9-го танкового корпуса, 1-й стрелковой дивизии полка на лыжах было приказано с выходом войск армии на рубеж Дядьково-Любахна стремительным броском захватить Брянск. Одновременно 10-й армии была поставлена задача силами всего лишь одной стрелковой дивизии наступать на Людиново. Подготовку к операции мы начали 10 февраля 1943 года и должны были закончить ее всего за 5 суток. Этот срок оказался нереальным из-за несвоевременного подхода соединений частей, передаваемых в состав армии, и был продлен. Командование противостоявших нам войск врага в этот период активных действий не предпринимало, ограничиваясь разведывательными поисками и обстреливая время от времени передний край нашей обороны. Понеся поражение в августовском наступлении 1942 года, гитлеровцы перешли к обороне и более полугода потратили на всемерное укрепление занимаемых рубежей. Горький опыт, полученный врагом в летних боях минувшего года, когда было разрушено нашим артогнем большинство его дзотов, заставил фашистов существенно изменить оборонительную тактику. Теперь сеть дзотов была заменена широко разветвленной системой траншей, связанных ходами сообщения при множестве открытых пулеметных площадок. Это обеспечивало гитлеровцам довольно широкую возможность маневра как огневыми средствами, так и живой силой. Одной из важных особенностей вражеской обороны стала система выступающих вперед опорных пунктов, позволявших организовать сильное огневое фланкирование, а местами и создание так называемых огневых мешков. Вдоль всего переднего края были установлены проволочные заграждения, различные противотанковые препятствия, минные поля. Минами гитлеровские саперы нашпиговали не только пространство перед проволочными заграждениями, но также и полосу между заграждениями и траншеями, а на танкоопасных направлениях заминировали все дороги в своих ближайших тылах. Кроме того, в 50-70 метрах от передней траншеи извивалась спираль на рогатках, а за ней шел так называемый немецкий забор, то есть заграждение, которое поддерживалось вперемешку деревянными и металлическими колями. На участке действий нашей армии главная полоса сопротивления противника опиралась на ряд узлов, каждый из которых был крепким орешком и располагался на удобных для обороны естественных рубежах и в населенных пунктах. Приказ гитлеровского командования требовал отличного состава частей, занимавших оборону, любой ценой удержать все рубежи. Как стало известно от пленных, с каждого солдата была взята подписка, что он ни при каких обстоятельствах не оставит свои позиции. Все это обусловило большую стойкость вражеской обороны. В подготовительный период в состав нашей армии прибыли 326-я и 64-я стрелковые дивизии, 9-й танковый корпус и значительные артиллерийские средства. В ходе операции нам дополнительно были переданы еще 5 стрелковых дивизий и управление 8-го гвардейского корпуса с 2 стрелковыми бригадами. Казалось бы, усиление армии войсками было довольно щедрым, однако основная масса резервов, выделяемых фронтом, поступала в армию в ходе уже начавшейся операции и со значительным опозданием, что не позволяло в нужный момент вводить их в сражение. Кроме того, эти резервы направлялись к нам недостаточно организованно. Многие части и соединения появлялись в полосе действий армии неожиданно, без предварительного уведомления. При этом они подчас нарушали маршевую дисциплину, создавали пробки и путаницу на дорогах, совершали движения в дневное время и этим раскрывали перед противником подготовку нашего наступления. Обращение к командованию фронта с просьбой навести порядок в поступлении резервов в полосу действий армии практически результатов не дало. Как в дальнейшем выяснилось из показаний пленных, фашистскому командованию уже 16 февраля стало известно о готовящемся нами наступлении, и к 20 февраля на участок предстоявшего прорыва оно выдвинуло из глубины и соседних участков фронта части 211-й и 321-й пехотных дивизий, значительное количество противотанковой артиллерии и до 100 танков и штурмовых орудий. 22 февраля, накануне четверть векового юбилея Красной Армии, гром артиллерийской подготовки, длившийся более 2 часов, возвестил о начале нашего удара. Главная группировка армии перешла в наступление в полосе шириной 18 километров между поселками Запрудное и Высокое. Предстояло взломать мощную оборону противника, которую он укреплял больше полугода, и по существу довел до совершенства, не пожалев ни труда своих саперов, ни самых разнообразных инженерных средств. Если учесть, кроме того, что из-за недостатков в маскировке войск при их сосредоточении, наше наступление не явилось для командования группы армий «Центр» неожиданным, и оно произвело дополнительное укрепление позиций и выдвижение резервов, то станет ясным, насколько трудной обстановке предстояло нам действовать. Тем не менее, в первый день наступления поступили отрадные сведения. Успех обозначился в центре ударной группировки, где сражались воины 11-й и 31-й гвардейских и 97-й стрелковых дивизий, которыми, соответственно, командовали генерал-майор Федюнькин, полковник Щербина и генерал-майор Воробьев. Они взломали передний край обороны противника и овладели его сильно укрепленными опорными пунктами, Котовичами высотою с отметкой 210-0, восточными кварталами поселков Широковка и Дмитриевка и другими. Труднее развивалось наступление на флангах прорыва. В частности, справа, где наступали гвардейцы 18-й дивизии полковника Завадского, удалось овладеть железнодорожным разъездом Котовичи и железнодорожные линии восточнее, но дальнейшее продвижение из-за ожесточенных контратак врага было остановлено. Существенной причиной неудачи было и то, что нам, к сожалению, не удалось добиться четкого взаимодействия с 10-й армией, и гвардейцы Завадского не имели локтевой связи с соседней 385-й дивизией армии Попова. Это соединение вообще не имело в течение первого дня даже минимального успеха. Наступавшая на левом фланге ударной группировки нашей армии 326-я стрелковая дивизия из-за мощного огневого сопротивления врага продвинулась вперед незначительно, овладев лишь второй линией траншей врага, расположенных на северных и северо-восточных скатах высот 206-1 и 201-6. По этой же причине не был взят и опорный пункт в поселке Высокое. Второй и третий день нашего наступления характеризовались возросшей активностью врага на всем фронте прорыва. Дело в том, что погода стала лучше, и предпринимаемые гитлеровцами контратаки всюду поддерживались не только танками, но и ударами авиации, прицельным огнем артиллерии. Спешно перебросив с соседних участков две полнокровные пехотные дивизии, 321-ю и 211-ю, а также несколько танковых частей, вражеское командование с бешеным упорством старалась вернуть утраченные позиции. При этом свирепствовали танки, отборные пехотные, как видно, эсэсовские батальоны, устремлялись в психические атаки. Почти непрерывно группы в 20-30 пикирующих бомбардировщиков с диким завыванием сбрасывали на наших наступающих воинов свой смертоносный груз. Невзирая на все это, части, наступавшие в центре участка прорыва, неуклонно шли вперед. К исходу 23 февраля, нашего солдатского праздника, гвардейцы Завадского полностью сокрушили опорный пункт гитлеровцев на высоте 223,5 и ворвались на западную окраину поселка Буггань. Одновременно части Федюнькина вышибли врага с высоты 293, а 97-я очистила северную часть Ливадии. В этих боях врагу был нанесен серьезный урон. На следующий день, и особенно в ночь на 25 февраля, части противника вынуждены были покинуть последнюю позицию главной полосы сопротивления и отойти на тыловой оборонительный рубеж. Как докладывали разведчики, 208-я пехотная дивизия и один из полков 211-й дивизии понесли большие потери. Это был момент, когда мы вводом своих резервов могли добиться перелома положения в свою пользу, но их к этому времени у нас еще не было. Я использовал свой последний резерв, 247-ю стрелковую дивизию с 256-й танковой бригадой, но их сил для взлома обороны на всю ее тактическую глубину было явно недостаточно. 25 февраля мы продолжали развивать успех, отражая контратаки врага. 247-я стрелковая дивизия генерал-майора Мухина ворвалась на северо-западные окраины села Палики, уничтожая в уличных боях неприятельские очаги сопротивления. 97-я в ожесточенном бою, умело маневрируя, окончательно очистила Ливадию, а гвардейцы 31-й дивизии полковника Щербины при поддержке танков овладели Славинкой. Радовало нас и то обстоятельство, что две наши левофланговые дивизии, 326-я и 324-я, также добились некоторого успеха, расширив на несколько километров полосу прорыва.